склон. Это все то, что я запомнил навсегда. Автобус ночной, как всегда, был пуст. Шоссе и дождь навевали грусть. И вдруг, о чудо, ты как во сне. И сейчас, через столько лет, я вновь вспоминаю этот ночной автобусный рейс. А зачем, сам не знаю. Это все то, что я запомнил навсегда.